И, наконец, самая любимая из историй Козлова. Даже не в институте, а в училище шел экзамен по диалектическому материализму. Надо сказать, что все преподаватели подобных наук, как правило, страдали некоторым комплексом неполноценности. И вот один из мальчиков проявил такое невежество, что экзаменатор спросил его с некоторым вызовом: «Позвольте, сами-то вы кто? Материалист или идеалист?» «Я оболонист», — смиренно отвечал юный музыкант. «Оставьте мне троечку». Один из самых близких друзей нашего дома, Семен Вениаминович Кантор, был в определенном смысле существом парадоксальнейшим. Он был унылый юморист. Его интеллигентская еврейская унылость никак не вязалась с профессией автора эстрадных и цирковых шуток. Впрочем, юмор его был несколько механический. Вот тому наглядный пример. Кантора пригласили посетить выставку собак. Он ответил: «Мне не досуг». При всем том, Семен Вениаминович, человек был удивительно воспитанный, приличный и приятный в обращении. Он очень хорошо играл в карты, а с молоду и в теннис. В свое время он был одним из карточных партнеров Маяковского, и у него хранилась открытка, в которой поэт приглашал его на игру в покер, а подпись была такая: «Ваш покернейший слуга Владимир Маяковский». Кантор был коренным москвичом, жил в Лобковском переулке на Чистых прудах, в одной из комнат коммунальной квартиры, которая когда-то вся принадлежала их семейству. Дом этот и по сию пору стоит, в свое время он принадлежал отцу поэта и мажениста Рубановича. Отец Кантора был вполне преуспевающим присяжным поверенным. Кстати сказать, именно его помощником числился Осип Максимович Брик. И наш Семен Вениаминович прекрасно помнил тот день, когда Брик после свадьбы нанес визит своему патрону и представил ему молодую жену в девичестве Лилю Уриевну Коган. Семен Вениаминович был меломан, с молоду учился музыке, был завсегдатаем Большого и консерватории. Со слов Кантора я запомнил два старых театральных анекдота. По ходу оперного спектакля некоему тенору следовало взять свою возлюбленную на руки. Тенор был субтильный, а партнерша дородная, а потом поднять ее было весьма затруднительно. В этот момент из зала раздался чей-то голос: «Раздели на две хапки!» В опере «Фауст» есть такое место. После дуэли сбегаются горожане и видят лежащего на земле Валентина. Тут они хором несколько раз повторяют такую фразу: «Кажется, он жив, поможем-те ему». Так вот, когда-то в Большом партию Валентина исполнял артист, который был крещенным евреем. Хористам это обстоятельство было известно, а потому они текст слегка переделывали и пели так: «Кажется, он жив, поможем-те ему». Из завсегдатой Фордынки самым комическим персонажем, пожалуй, был полковник Че, приятель Эрдова еще с военных времен. Примечательно было даже само их знакомство, каковое произошло при следующих обстоятельствах. Отец получил путевку в военный санаторий в Архангельское. Там он жил в трехместной палате с другим своим будущим приятелем, военным врачом-рентгенологом Львом Фрейдиным. Однажды туда приехала мама. Отворилась дверь. В палату вошел человек в офицерском кителе. Увидев маму, он растерянно произнес: «Простите, это женская палата?» «Входи, входи, чудак!» — отозвался Ардов со своей койки. Слово «чудак» он произнес на букву «М». Отец рассказывал, что в самом начале знакомства Че принес ему в подарок картину. Это была скверная копия известного сюжета «Утро в сосновом бору». «Виктор», — сказал Че, — «я купил две такие картины. Одну я повесил у себя над кроватью. Эту ты повесь у себя. Это будет знаком того, что мы с тобою друзья». Ардов с возможной деликатностью повесить картину отказался. К нам опять пришел Че. Вот он сидит за столом и морщит брови. Он и всегда-то мрачноват и серьезен, а сегодня даже сверх всякой меры. Он говорит: «Слушай, Виктор, я сейчас проходил по Пятницкой. Там у метро продают ананасы». Тут отец решается пошутить со своим гостем и говорит: «Так что же ты нам не купил ананас?» Анна Андреевна, — обращается он к сидящей на диване Ахматовой, — вы когда-нибудь слышали, чтобы в приличный дом приходили без ананасов? — Никогда в жизни, — отзывается Ахматова. Эффект этого диалога превзошел все ожидания. Че поспешно вышел из-за стола и через 20 минут вернулся с ананасом.